Она сама приучила их приходить, ей нравилось на них смотреть. Приходили товарищи, инженеры, приходили женщины, которые считали ее своей приятельницей. У них была несносная привычка целоваться. Для тех, которые красят губы, это просто неприлично. Она всех радушно принимала. Она вела эти годы напряженную трудовую жизнь и теперь была рада поболтать с людьми. Грушевой — особая статья. Голубок с пучком незабудок в клюве. После одного его посещения, когда он до 2 часов ночи рассказывал ей свою жизнь, начиная от нежного детского возраста и кончая первой любовью, Нонна шла утром на работу злая и придумывала противоядие. При такой обстоятельности, думала она, зевая, автобиографического материала ему хватит на год. И он на таком взводе, что на него не подействует, если сказать ему по-честному «пошел вон, дурак». Будет еще хуже, он пустится в объяснение. Установить, что ли, на окне систему зеркал, чтобы видно было, кто стоит у парадного? Тогда пусть звонит сколько угодно, меня нет дома. Веденеевы на 2 звонка не откроют, хоть он звонит до утра. Она увидела Костю Бережкова, шедшего навстречу. «Костя», — сказала она, — «у меня к вам дело». Она дала ему денег на расходы и объяснила, что ей нужно. «Чудесно, Костя», — сказала она, поглядев на его работу. «Вы мне сделали подарок. Сегодня день моего рождения». Он широко улыбнулся и сказал: «Поздравляю вас». Потом они сели пить кофе. Большое удовольствие готовить бутерброды для такого птенца. «Если встретите кого-нибудь при выходе, — сказала Нонна, прощаясь с Костей, — и спросит меня, вы не знаете, дома я или нет, вы идете от Веденеевых, пусть звонит 2 раза». Предчувствие ее не обмануло. Едва она взялась за перо, она решила в этот день ответить на все письма родственников и знакомых, скопившиеся за полгода, как снова позвонили 2 раза. Осторожно, чтобы ее не увидели с улицы, она посмотрела в зеркальце. На крылечке стоял Грушевой. Поза его выражала искательность и нетерпение. Время от времени он нажимал на кнопку звонка. «Он звонил мне в отдел, — подумала Нонна, — и ему сказали, что сегодня мое рождение. И он кубарем примчался сюда. Он полагает, что я сижу и млею, и жду его». На всякий случай она заперлась на ключ. Вдруг Мариам не надоест слушать звонки, и она отворит. «Дорогая Соня», — хладнокровно писала Нонна под отчаянные звонки, — «я не писала тебе так давно, потому что...» У Мариамны был железный характер. Она не отворила Грушевому. Очень трудно писать людям, с которыми давно разлучила жизнь. Это милые люди, дай Бог им удачи и счастья, с ними связаны благодарные воспоминания, но человек не живет воспоминаниями. Сходит солнце и возглашает новый день. Человек поднимается от сна и думает не о том, что с ним было 10 лет назад, а о том, что ему предстоит сделать сегодня. Он думает не о тех людях, которые были около него 10 лет назад, а о тех, которые будут около него сегодня и завтра. Может быть, те прежние были милее, но сегодняшними ему жить, и уже этим они гораздо нужнее. Кровное родство — большая вещь. Но прости меня, сестра, сегодня не ты мне ближе, а та женщина, которая разрабатывает технологии по моим чертежам. Мы озабочены одной заботой, мы единый организм. А тебе все это неинтересно. Если я напишу тебе, что последний месяц моей жизни я посвятила кривошипному механизму, это тебя немало не взволнует. У тебя прелестные дети. Я желаю им всего-всего лучшего. Как они учатся? Как твой муж? Прошло ли у него воспаление среднего уха? У меня все благополучно. Работаю как прежде. Замуж? Нет, не вышло. Дорогая Лиза, я не писала тебе так долго, потому что...